уже предвкушаю, как это все будет происходить. Вы только представьте, личный кабинет коменданта, стол с рельефной картой местности, Ирис Риендрид в кресле, по-прежнему с превосходной фигурой, в расстегнутом мундире, с частично расстегнутой блузкой, открывающей вид на большую часть ее подтянутой груди. Эти прелестные ножки, выставленные на обозрение посетителя и закинутые одна на другую. И сама Ирис, обращающаяся ко мне своим возбуждающим голосом с легкой хрипотцой. Даже слышу ее слова, обращенные ко мне: «А теперь я жду твой отчет о потерях, сопляк, и только попробуй свалить вину на погибших». А как она будет сношать мой мозг, находя в моих действиях серьезные косяки? Сидящие передо мной офицеры облегченно выдохнули, а на мои плечи легли две женские руки, и одна из них, судя по ощущениям, трехполая. «Какие у тебя, однако, фантазии в мой адрес, котик? А вот теперь слушай мой приказ, немедленно развить описанную тобой картину». Вспомнил. Голос принадлежал, собственно, самой Ирис Риендрид. Да уж, а что меня ожидало бы, начни я описывать при свидетелях то, каким образом хотел бы ее отыметь. Ладно, проехали. Я, вообще, к тебе прибыла, чтобы обсудить пару дел с тобой и с мэром, но раз уж у тебя посиделки, то обсудим все утром. А пока я остановлюсь в твоем новом доме, надеюсь, гостевые комнаты в нем свободны. Ты же не против, Терри? Последние слова были сказаны мне на ушко, и таким тоном, что я реально не захотел возражать. Едва Ирис с одним движением скрылась из кабака, как нежная, но от этого не менее сильная, трехполая женская ручка отодвинула от стола лавку, на которой я сидел, вместе со мной, чтобы взобраться ко мне на колени. Терти, почему после победы над орками, ты не пришел ко мне? Именно этот вопрос и задала мне Зенку, собственной синей персоной. Краем глаза отмечаю, что она, к счастью, оделась в достаточно цивильные по меркам людей одеяния, топ из тонкой, хорошо выделанной шкурки и юбку. Слушай, дикарь, а кто это дивное создание? Судя по синей коже, наверняка из мифических ночных эльфов, произнес один из двух моих собутыльников. Миледи, позвольте представиться, Жанер Сапкар, лейтенант Бухова эскадрона, на службе его высочества. Оскар Лингрид, капитан второй роты личной армии принца Артаса, название роты «Сладкие девочки». Тогда, мужики, позвольте вам представить мою почти жену по имени Зенку, сестра нынешнего вождя племени Троллей Роща Духов. Эй, мужики, ее лицо выше находится. Да-да, конечно. И глаза вовсе не отводит, козлы. Да уж, реакция моих нынешних собутыльников в адрес Зенку меня как удивила и порадовала, так и вызвала мою ревность. Не такую я реакцию ожидал на представительницу расы Троллей. «А-а-а, млядь, это же тролль!» — хором проорали оба поддатых офицера. «А я вам что говорил? Но как же, она же того?» «Ну да, вы правы, от эльфиек отличается только размерами, прикусом, цветом кожи и меньшей склонностью к выносу мозга, зато требует от своего мужчины то, что я и так пытаюсь сделать, а именно увеличение моих влияния и достатка. Ты это так описал». Жанер помахал в воздухе рукой, что я уже сам начал подумывать для себя в жены троллику взять. Прям идеальная жена, требует от мужа не новые платья и украшения, а стать богаче и уважаемее. Хмыкнув в усы, Сапкар добавил: «Насчет первого это шутка, но аргументы у твоей дамочки зачетные, изврат ты озабоченный». На все эти заявления моя Зенку лишь оскалилась, нагло схватила свободную кружку с пивом, залпом выглушила и с силой вжала мое лицо в свои аргументы. «Ну а я, ну не железный я, не железный». Реакция была, и еще какая. «Зенку, у меня были дела, договаривался с другими младшими вождями, киваю на Жанера с Оскаром, зато теперь я полностью свободен и займусь тобой. Терти и покажет мне свой дом в городе, не дотерплю», скалюсь, выдавая ответ, и прижимаю к себе девушку таким образом, чтобы она могла ощутить, как причина нетерпения буквально врывается меж ее ягодиц. «Так что сначала покажу тебе комнату и потолок в таверне, а после уже и свой дом». На мои слова Зенку лишь фыркнула, сняла со своего пояса небольшую баклажку из высушенной дикой тыквы и, вынув пробку, поднесла ту к моим губам. С одной стороны глупо пить неизвестное варево, а с другой Зенку почти что моя жена, и ей глупо меня травить на людях. Проще пожаловаться на меня своему старшему брату Магуа, тот любого, кто обидит его сестренку, без всякой магии надвое разорвет. Так что подхватываю сосуд с зельем и залпом выпиваю содержимое. Едва выпил, как почувствовал результат АО. Если перед употреблением я хотел унести Зенку в свободную комнату в таверне и поразвратничать, что сейчас? Сейчас я едва сдержался, чтобы не разложить свою невесту прямо на столе, за которым сейчас сидел. Так что, схватив свою троллику, забрасываю ту на плечо и бегом по лестнице забегаю на второй этаж и влетаю в ближайшую дверь, тупо выбив ее ногой. Сгоняю с кровати какого-то заверещавшего толстяка, бросаю на постель свою невестушку, срываю с нее юбку, с трудом спускаю с себя штаны, едва не разорвав их в процессе. Ну а теперь время сладенького. Осторожно. Секс, спаривание, ксенофилия, половая ебля с женщиной. Всем, кто не приемлет подобная просьба, промотать эту часть. Рывком набрасываюсь на лежащую передо мной троллику и с силой начинаю разводить ее ножки в стороны. Судя по выражению лица, эта наивная душа не ожидала такого эффекта от залитого в меня пойла, и кажется, она заметно так испугалась моего напора. Какая-то часть сознания твердила мне, что стоит быть поаккуратнее, чтобы не травмировать даму, но тело требовало одного, женщину, да побыстрее. Так что, схватив Зенку за горло и немного его сдавив, недовольно рычу ей в лицо и продолжаю попытки взять ее крепость. К моему удивлению, стоило мне только наметить саму возможность расправы за неподчинение, как любые попытки сопротивления прекратились, и моя невестушка сама раздвинула передо мной свои ножки. Вхожу в ее пилотку резким рывком, и естественная для женского тела преграда, что должна свидетельствовать о непорочности, едва смогла задержать меня. Всего два толчка, и я полностью внутри девушки. Нет, уже женщины, моей женщины. Издавая негромкий рык, я начинаю с бешеной силой и скоростью вколачиваться в лежащую подо мной девушку. Краем уха слышу ее выкрики и стоны, но это лишь сильнее меня заводит, прямо-таки толкая на продолжение столь приятного для меня процесса. Я практически потерял счет времени, для меня сейчас существовали лишь я, мой член и Зенку, в которую я старательно проникал. И вот после очередного моего толчка, проникнув на максимальную глубину и тут же замираю от возникших в моих чреслах ощущений, продолжая вдавливать свой член в мою женщину, начал в нее изливаться, и судя по ощущениям едва ли не фонтаном. Тяжело дыша, отстраняюсь от Зенку и разваливаюсь рядом с ней на кровати, не обращая внимания на выбитую дверь. Приобнимаю свою троллику левой рукой, правую кладу ей на животик. «Как ты? Ты уж прости меня, Зенку, не знаю, что на меня нашло, я аж остатков соображения лишился, ты как сама сейчас?» Повернув голову на бок, внимательно смотрю в глаза также повернувшейся ко мне девушки. «Надеюсь, тебе было не слишком больно. Сначала было обидно, что ты вел себя не как вождь, но едва ты схватил меня за горло и дал понять, что тебе нужно подчиняться, и в этот момент я округляю свои глаза, поскольку мой малыш снова был готов к бою и едва ли не дымился от напряжения. А что ты мне споила? Настой великий вождь варится из яйца дракона и дает выпившему силу великого вождя порадовать своих жен и наложниц и наградить их детьми. Зенку, произношу, снова наваливаясь на троллику, вновь раздвинув ее ноги и резко проникнув в уже знакомую пилотку. Ты тут одна, трофейных служанок нет, так что как будет перерыв, то готовься бежать, или затрахаю. Конец сцены. Страхин-трахин. Там же, 4 часа спустя, от третьего лица, сидевший в таверне народ имел не очень довольный вид. Кто-то из случайных посетителей мог бы решить, что это из-за скисшего пива или от того, что народ намели, но нет, причиной недовольных лиц были громкие стоны, исходящие со второго этажа заведения, и трясущиеся стены. В какой-то момент все прекратилось и наступила тишина. Жанер, какой это был раз? Да я уже задолбался считать, сколько раз сношался этот кролик. Сбился на 12-м, а это было час назад. И да, твое прозвище звание передается новичку. Да пошел ты, беззлобно фыркнул Оскар. Но мне сейчас интересно другое, а этот дикарь вообще человек? Боюсь, что у меня от такого подхода кое-что стерлось бы. Но вдруг раздался особенно громкий и протяжный женский крик-стон, а через время раздались скрип досок пола второго этажа и тяжелые шаги, что вскоре начали проминать лестницу. Через пару минут с лестницы спустился обсуждаемый человек. Он из одежды имел на себе только сапоги, а на плече нес обнаженную трольку, что безвольно свисало с плеча. Сверху нее лежала скомканная одежда. «Эй, трактирщик, бочонок пива и чего-нибудь поесть? Много. Доставить в двухэтажный дом, который принадлежал Рейнольду». С этими словами Терентий выудил из одежды кошелек и кинул его трактирщику. «Этого хватит?» Трактирщик же, развязав кошель, глянул вовнутрь, хмыкнул и с усмешкой пояснил. «Если брать только одну бочку пива, то ты сможешь на эти деньги неделю питаться по самой лучшей цене в моей таверне и человек 5 еще кормить. Не многовато ли еды будет, как бы мало ни оказалось. Давай доставляй еду не озвученную неделю, а скажем денька 3 в названный мною дом. После чего этот герой-любовник прямо в таком виде отправился на выход из таверны. «Эй, дикарь!» – окликнул его Сапкар. «А тебе в таком виде идти не западло, а то как бы тебя стража за нарушение общественного порядка не загребла». Озвученный человек, повернув голову, лишь усмехнулся и дал пояснение. «Сейчас темно, на улице плохо видно, а из-за спаянного мне зелья, мой друг все время в положении 2 часа пополудни, так что штаны или гульфик нормально не натянешь». Тут его лицо застыло. Глаза выпучились и начали наливаться краснотой, и через мгновение с перекошенным лицом он произнес, а еще он время от времени едва ли не дымится. «Зенку, а теперь сделаем это в переулке». «Ха-ха, за лордера нахуй». Все посетители глядели вслед убежавшему офицеру, прислушались к тихим женским стонам, доносящимся с улицы, после чего Жанер Сапкар молча достал из своего кошеля отброшенную Терентием, он же дикарь, недобитую емкость от трольего зелья, и влил остатки в свою эллингредовскую кружку с пивом. «Эй, трактирщик, девочек сюда, мы с моим другом сейчас тоже зажигать будем». Ирис Риендрит, комендант, уже майор, без 5 минут губернатор, и при этом все еще женщина. Развалившись в кресле перед камином, с бокалом вина в руках, я раздумываю о сложившейся ситуации с Терентием, Фалриком, принцем, самой новообразовавшейся автономией. «Госпожа Ирис, вы так напряжены. Позвольте я помогу вам расслабиться». Рядом с ухом раздался голос Адитер Вус, будущей графини, и тоже предмета для раздумий. «Раз ты хочешь с этим помочь, то будь так любезна, тем более я не против. С улыбкой даю согласие на действие этой оторвы». Тут же молодая жрица принимается разминать мне плечи и стягивать с меня камзол, а я возвращаюсь мыслями к ситуации в крае. И что мы имеем, а что имеет нас, а имеем мы то, что у меня скоро будет максимально возможная власть на этой территории, что и хорошо и плохо. Хорошо то, что моим планам по развитию и усилению края никто не сможет помешать, а плохо то, что практически все потребуется тащить самой. Вот где пригодился бы Полит, но кто конкретно здесь облажался, так это покойный глава стражи. Ну вот шли наши дела, воплощались планы, началось противостояние с орками, а этому кретину захотелось еще больше власти. Захотел он, как сраные перинольды, снюхаться с орками. Видать, ему срочно потребовалось, как в поговорке, быть первым на деревне, а не вторым в городе. Похоже, он не знал продолжения этой пословицы. Желающий стать первым на деревне, наверное, никогда не таскал удобрения из выгребной ямы на поля. Естественно, этому кретину не повезло в бою, ведь он видел только то, чего боялся. Власть над криминалом и контрабандистами из-за чисток от него уплывает, а возникающих при этой ситуации возможностей рассматривать даже не попытался. «Наклонитесь немного, госпожа Ирис», — раздался голосок Адиль, и я выполнила просьбу, чувствуя, как ловко она снимает с меня камзол и сорочку, которые успела расстегнуть во время массажа. «Да, детка, разомни меня всю», — тяжело дыша, произношу в адрес этой прелестницы, особенно груди. После того, как ощущаю на своих холмиках пальцы данной особы, снова скольжу мыслями к своим делам. С принцем и Фалриком вышло даже лучше, чем я надеялась. Его высочество подписал все, что я ему предложила, хотела даже по-быстрому набросать брачный контракт, обязующий Артаса жениться на мне, но меня остановил инстинкт самосохранения. Единственное, что прошло не по плану, произошло, когда вернулся принц. Он заявил, что забирает в свою личную армию Терентия с его разжиревшей ротой. Ага, а не жирно будет? Больше 2,5 сотен бойцов, при этом хорошо выученных, распробовавших вкус вражеской крови, и даже выработавшие привычку побеждать. Так что я прибыла в Саббат, чтобы посеять в роте семена недовольства приказами принца, уверив бойцов, что большая часть из них будет перегруппирована в 2 новых роты и получит в командиры папенькиных сынков из столицы, которые не догадываются даже о том, что солдаты живые люди, и им тоже не хочется голодать или умирать. Вся цель такой манипуляции в том, чтобы поднять бучу со стороны бойцов Терентия, начать разбирательство и оставить самых ненадежных бойцов в Соленогорской автономии. Мне потребуются солдаты, способные выдерживать натиск орочьей орды. Думаю, и Тер тоже согласится с моими целями, у его бойцов есть контакт с троллями рощи духов, а значит, меньше шансов на то, что все усилия Терентия, приложенные к усилению этого племени, пойдут прахом. «Привстаньте, пожалуйста». Снова Адиль. Ах-ха-ха. Привстаю с кресла и даю этому воплощению удовольствие спустить с моих бедер штаны, поддаюсь давлению нежных, но сильных и настойчивых женских рук, смещаю свою попку вперед, так что я лежу спиной в кресле, а моя задница свисает. Позволяю задрать мои ноги высоко вверх, стягивая с них штаны. Следом сама Адиль падает передо мной на колени и принимается разминать мои ягодицы и бедра, гладить и облизывать мои животик и выбритую промежность. Адиль, неожиданные у нее таланты, и стоит как следует о ней подумать, да, при подготовке к обороне седьмого пота эта девушка сыграла не последнюю роль, точнее ее отец, граф Тарвус, через которого было приобретено около половины всего ушедшего в пот пороха и комплектующих к станковым арбалетам. Думаю, данной связью лучше не пренебрегать, а пользоваться по полной, дав ей укрепиться и расшириться. Вариант с женитьбой Терентия на Адиль можно не рассматривать, пока он не получит официальное дворянство. Вариант свадьбы на простолюдине будет рассмотрен графом не иначе, чем плевок в лицо. Значит, потребуется другая форма сотрудничества. А для этого нужна выгода для графа. И я знаю, что ему можно предложить. Если Тарвусы откроют здесь свое представительство и получат эксклюзивное право на торговлю с троллями и аграми, такими как скупка изделий их шаманов и найм бойцов в сопровождении, то наша автономия станет для графа как курица, несущая золотые яйца. Точно, это нужно обсудить с Адиль. Осторожно, секс, половая ебля, трахин-трахин. Неприемлющим гетеросексуальные сцены просьба промотать сцену. Обнаруживаю, что я все еще в положении спиной на кресле, с висящей в воздухе задницей, ногами задранными выше ушей, связанными лодыжками, и связавшая их веревка пропущена за спинкой кресла. Из одежды на мне сейчас только повязка на пустой глазнице, а само кресло повернуто к двери в комнату, сейчас распахнутую. В дверном проеме стоял Терентий, одетый в одни сапоги, на его плече лежала слабо дергающаяся тушка троллки, изрядно попользованной троллки, на что намекали белесые ручейки, стекающие по ее ногам. Ирис, Адиль, как это все удачно. На лице Тера возникла похабная улыбка, а его, ХМ, рычаг управления демонстрировал, что его хозяин очень-очень рад меня видеть. Терентий, что здесь происходит? Как это понимать? У меня с Зенку свадьба, а после ее подстраховки зельем, жесткая для невесты. И судя по тому, в каком виде и позе ты меня встретила, ты сейчас хочешь не только за выполнение мной твоих условий выдать награду, но и в нашей свадьбе роль подружки невесты выполнить. Положив застонавшую троллику на ковер, Терентий с похабным выражением лица двинулся ко мне. «Эй, стой, не делай этого. По крайней мере, все должно быть не так. Вижу, что после моих слов Тер, уже взявший меня за бедра, замер и начал развязывать узлы на веревке, что обхватило мои ноги, после чего издаю выдох полный облегчения и разочарования. Ну, Ирис, не нужно нам всем врать, особенно себе. Ты же сама понимаешь, если бы ты ничего такого не желала, то пресекла бы мои попытки тебя раздеть и разогреть. А уж сейчас то, прислушайся к себе, Ирис, у тебя ведь между ног настоящий потоп. Да ты такое недовольное лицо скорчила, едва Терентий остановился. Но ответить я ничего не успела. Замерший перед входом в мое естество самец отмер и с рычанием, одним движением вбил свой стержень в меня по самые, звонко шлепнувшиеся об мои ягодицы яйца. Несколько секунд неподвижности, пока мы оба привыкали к ощущениям, я, заполненности, а он того, как моя плоть обхватывает его член. Но вот, Тер начал во мне двигаться, все ускоряясь, и входя в меня с каждым толчком все грубее, и так было, пока он не прекратил проявлять ко мне даже видимость заботы, стремясь лишь вколотить свой член как можно глубже. В свою очередь я старательно начала подмахивать ему, а мои все еще свободные руки лишь гладили поочередно то мое, то его тело. Через некоторое время я ощутила сначала напряжение внутри живота, следом пришла разрядка, от которой меня затрясло, а сама я начала стонать и кричать, совершенно не сдерживаясь. Вскоре меня отпустило, но Терентий даже не думал прекращать свое действо и разряжаться, он даже темп не сбавил. Так все и происходило, дико, грубо, жестко и развратно, даже не заботясь о моем мнении, прямо как я люблю, но никому не признаюсь. Когда я кончала уже второй раз, я заметила, что движения Тера стали более рваными и дерганными, и вскоре ощутила по-настоящему мощную и горячую струю, бьющую прямо в мое лоно. Демон, Ирис, прости, я после пойла от Зенку думаю вообще не головой. В руке Тера заплясали молнии, треск, и мои ноги были окончательно освобождены от веревок, и больше ничто, кроме моего желания, не удерживало их в высоко задранном положении. Так что, опустив свои ножки, я резко обхватываю ими талию Терентия, после чего хватаю его за щеку своими ногтями и злобно шиплю ему на ухо. Что удумал, сволочь? Сунул-вынул и бежать? Нет уж, раз начал дело, то продолжай, доведи его до конца. После своих слов откидываюсь на спину, расслабляясь, и добавляю уже будничным тоном. Не сможешь меня заездить, я из твоих яиц омлет сделаю. Гррр, сама напросилась, и даже не думай от меня уползти. Чувствую резкий толчок, и довольно скалюсь, веселье начинается. Конец сцены. Страхин-трахин, Шегра, суккуба под прикрытием. С момента возвращения из форта я вся трясусь от едва сдерживаемого предвкушения. Такое у меня случалось в последний раз перед финальным штрихом миссии, по итогу которой я смогла обзавестись личной гончей скверной и осколком реальности, с которого ее можно призывать. Ну и перед тем, как добилась получения матрицы вожака гончих. В общем, такое состояние для меня означает шанс на большой куш. Самый большой за всю миссию. Повертевшись в комендатуре, послушав слухи, отсосав паре непримечательных, но жадных до слухов чиновников, я поспешил отправиться обратно в Саббат, в котором у Терентия был практически собственный дом. Благодаря своей демонической природе, даже под столь экзотичной маскировкой, как моя, я способна перемещаться заметно быстрее любого человека. Опередив Ирис на несколько часов, я занялась подготовкой к тому, что мы, суккубы, умеем лучше всего: совратить разумного, одурманить его разум, измотать в постели, выведать секреты. А последнее мне ой как нужно. Что от Ирис, что от Терентия. Зная секреты первой, я смогу строить свои собственные планы. Разумеется, не в ущерб планам Натризимов. А уж если у меня появятся ресурсы для решения части задач, идущих сверху, то мои ценности значимо заметно возрастут. Наверное, меня даже у Маледиктуса отберут. А секреты Терентия – это власть. Власть над самим Тером, возможность привязать к нему незримые нити и, дергая за них, направлять его согласно моей воле. Первой в дом Терентия прибыла, естественно, я, и, осмотрев его как следует, прихожу к выводу, что хорошо бы исполнение планов легиона не задело этот край. Слишком уж уютный домик достался моему ставленнику, и при этом достаточно большой. Самым, на мой взгляд, приятным является его площадь, наличие трехуровневого подвала и винный погреб. С содержимого этого погреба я и начала подготовку. Тут ничего сложного. Взять несколько бутылок вина и добавить в них афродизиак. В половину бутылок слабенький, всего лишь немного моей слюны, а в остальные сильный, мои кровь и любовные соки. Последние крышу сносит даже демонам. Из запланированных гостей первой оказалась Ирис Риендрид. Сев перед камином, она молча сцапала бутылку вина с моей слюной и, глядя на камин, выпила пару бокалов. На мое предложение расслабиться и разминание плеч, она охотно согласилась. А пара вопросов, заданных особым голосом, ввели ее в рассеянность, отчего эта сильная женщина начала размышлять вслух. От услышанного я лишь подцокала языком и мысленно пожалела, что не способна надежно привязывать к себе еще и женщин. Оказывается, эта солдафонка провернула достаточно интересные комбинации, под конец без риска для своей шкуры выпрашивая для себя все больше и больше. Натризимы бы, глядя на результат, одобрительно покивали бы, а после присвоили бы все себе. Таким образом, слушая рассуждения и планы этой амбициозной женщины, я успела ее как следует разогреть, полностью раздеть и зафиксировать в интересной позе. Последнее было сделано вовремя, так как на наш между собойчик прибыл Терентий, и судя по его виду, он был под теми еще ядреными зельями. Быстро разворачиваю кресло с Ирис, чтобы показать своему ставленнику начальство лицом, и, дождавшись начала веселья, подкрадываюсь к тральке, демонстрируя усилие, поднимаю ее на ноги, после чего отвожу в ближайшую спальню, в которой первым делом отпаиваю клыкастую вином со слабеньким афродизиаком, и начинаю выяснять, что произошло со столь сдержанным в обычное время человеком. Что говоришь, зелье так подействовало, в моей голове щелкнуло. С таким зельем устраивать диверсии и допросы будет куда проще. А еще такое есть? Ага, есть. На мой пояс, вторая и третья фляжки из сушеная тыква. А тебе зачем? Себе возьму. Выясню, сколько этого зелья нужно человеку, но чтобы не как сейчас с Тером. Да, Тертий с зельем стал как довольный вождь. На ночь станет неутомим при сну-сну. Только обычно это дают вождям, у которых есть три жены и наложницы. Вот на этих словах я громко расхохоталась. Оказывается, недалекая троллка разом за трех жен и десяток наложниц отдувалась. Троулька после моего смеха закрыла рот и обиженно надулась. Так мы молча и сидели, попивая обработанное мной винцо, пока дверь в нашу комнату, явив до отвращения бодрого и возбужденного Терентия с бессознательной Ирис на плече, сбросив ту на кровать, он скались произнес в наш адрес: «А вот и я, Адель, готовься, сейчас займусь тобой. Зенку, золотце, далеко не уходи, я когда занимался только тобой что-то забыл, но вот что, надо пройти все заново». Пока Терентий отвлекался, я уже успела раздеться и приготовилась как следует с ним развлечься. Этот человечишка должен запомнить, что рядом со мной ни одна смертная шлюха не сравнится. Раннее утро, с трудом поднимаюсь на дрожащих руках и подползаю к вырубившемуся Терентию. Усаживаюсь ему на живот, начинаю аккуратно царапать его грудь своими ногтями и, играя тембрами своего голоса, задаю ему один единственный вопрос. «Милый, назови свой самый важный, оберегаемый и опасный для тебя секрет. То, что тер в отрубе даже лучше, отвечать он сможет, а думать нет, так он ничего не запомнит. Я знаю планы Огненного легиона на это вторжение в Азерот, Хайререр». От услышанного мои глаза едва не выпали из орбит, настолько я их выпучил от подобной новости. «Прости, что? Повтори этот секрет. Мне известны планы Огненного легиона. Стою где-то среди скал и заканчиваю чертить пентаграмму связи. Вообще на Трезиме используют для этого же особые сферы из хрусталя, но таким, как я, приходится извращаться, так что только пентаграмма и пара жертв, удерживаемая моими очарованными егерями. Так, узор почти закончен, осталось ввести руническое имя адресата. Немного освежаю в памяти то, как должно выглядеть имя Маледиктус, и останавливаю кинжал, едва он коснулся камня. А почему именно Маледиктус? И что с того, что я на него работаю? Я у него даже не в свите, а так, шмара, которая подчищает за другими, да заносит чужие хвосты на поворотах. Что я получу, если проявлю лояльность к своему начальству? Да в лучшем случае меня назначат его личной служанкой, и все на этом, ну, может быть, интриги с другими суккубами за место у ног господина. А если во время интриг выяснится, что недонесение до верхов причинило вред делу легиона, то я буду назначена самой виноватой, и ближайшие тысячелетия я буду мечтать о мучительной смерти. А в худшем меня просто прикончат, чтобы я не болтала, и на этом все. Что до других натрезимов, то будет все то же самое, но только с одним нюансом: если выплывет, откуда эти сведения, то меня в знак примирения отдадут преданному мной хозяину, и он со мной такое сделает. Наверное, прочие демоны вслух даже посочувствуют в мой адрес, чем потешат самомнение Маледиктуса, этого проклятого садиста. И что у меня остается? Только Тикондриус. Ему плевать на недовольство собратьев, а значит, если сведения будут им оценены, он не сделает меня разменной монетой. Скорее, он меня показательно наградит, да так, чтобы самый тупой страж скверный знал, что за лояльность к нему и легиону награда будет щедрой. Из минусов же, если Тикондриус сочтет мою инициативу пустяком, на который он потратил свое время, тогда он опустит меня так низко, что мне даже право стать подстилкой смертных культистов станет невероятной привилегией. Что же, рискну. Кинжал вырезает личный рунный знак Тикондриуса, и по моему знаку егеря вскрывают глотки жертв. Эти неудачники, что напитывают своей кровью пентаграмму связи, по сути были простые люди, контрабандисты, а теперь это трупы. Пентаграмма вспыхнула, и посреди нее появилась иллюзия знакомого мне натрезима. Уж начальство, мы суккубы, всегда знаем в лицо. Ничтожество, ты смеешь тратить мое время и отрывать от важных дел. Молись Саргерасу, чтобы я счел причину твоего зова уважительной. Говори быстро. Мой эль-лорд, этим утром я допрашивала одного человека, которого хотела сделать своим ставленником. Не испытывай мое терпение. Он знает о планах легиона. Повтори. Этот человек знает о планах Огненного легиона на эту кампанию в Азероте. Что за чушь? Посмотри мне в глаза. Выполнив приказ, я ощутила, как мою память начали перебирать едва ли не по образу. Большую часть брезгливо откидывали, но все связанное с Терентием собирали в одну картину. Вот оно как. Организуй мне встречу с этим смертным. Без лишних ушей и без возможности сопротивляться с его стороны. Повелитель, как мне провести его к вам, или вас к нему? В глаза смотри. Выполнив сказанное, я буквально взвизгнула от боли, а егеря даже оружие в сторону иллюзии Тикондриуса направили. Это руна портального маяка. Дорисовываешь ее в пентаграмме связи к моему знаку, и я смогу открыть к тебе свой портал. Не подведи меня, Шегра. Я звучно сглатываю, а иллюзия начала истаивать, напоследок обрадовав. С этого момента ты работаешь на меня, ты мой личный агент. Не расстраивай меня неудачами, иначе. Едва иллюзия пропала, как я без сил рухнула на каменный пол и тяжело задышала, жадно хватая воздух. Хах, хах, хах, похоже, что все прошло даже лучше, чем я ожидала. Примечание к части. Примерный вид тикондриуса, https://dna.rt.stationcom.psc.magis.magis 008069980 medium swinging ves andvi canton sindri adlord pitsturi 7 jpg 1 510 261 428. Часть 35. Примечание к части. Небичина. Месяц спустя. Терентий. На подходе к Тарвус-холлу. В очередной раз набираю полную грудь воздуха, чтобы унять волнение, и продолжаю движение к Тарвус-холлу, в котором меня ждет непростой разговор с графом и юной леди Тарвус. Наше расставание с Адиль было довольно нелепым, я аж ощутил себя попользованной шлюхой. Почему так? Представьте себе обычную ситуацию с перепихом парня и девушки. После веселой ночки парень норовит свалить, пока дамочка спит, дабы она не потащила его к брачному алтарю. Максимум оставляет своей партнерше записку, а в нашем случае записку обнаружил я. Цитирую дословно дорогой Терри, эта ночь была просто бесподобная, но, мне срочно потребовалось предстать пред очами моего отца. Буду ждать тебя в Тарвус-холле для прояснения некоторых моментов в наших отношениях. С нетерпением жду новой встречи. И вот я здесь. Единственное, что меня расстроило на утро после веселой ночки, так это то, что началась буча в моей роте, и об этой выходке солдат, к сожалению, первым узнал принц Артас. Пока со всем этим разбирались, меня за это едва не вздернули. Но, к счастью, все выяснилось. Какая-то падла наплела парням, что их переформируют в пару отдельных рот и поставят командирами недалеких мажоров. Принц от такой предъявы был в ярости. Не знаю, как он не устроил этим придуркам децимацию, наверное, свет не велел, но мне был приказ оставить этих кретинов в автономии, набрать с собой костяк роты и маршировать через дальний очаг, на место сбора в Старкхальм. Самый близкий к Келталасу город, а заодно база ордена Серебряной Длани, по дороге доводя численность солдат до штатной. И мне даже указали, какие типы солдат хотят видеть в моей роте. А у меня сейчас с собой всего лишь 40 человек. Так как за оставшимися в автономии парнями кто-то должен был присмотреть, то я решил оставить за старшего Стена, а с собой на роль заместителя взял Эдмонта. Сами же бойцы были представлены двумя десятками пехоты, десятком стрелков, а оставшиеся это капралы, инженер, тот самый, что собирал для нас станковые арбалеты. Думаю, на месте сбора мы сможем добыть для него новые чертежи орудий, и неизменный интендант Саркис. Ладно, приказы принца обдумаем позже, когда придет время их выполнять. А вот в комендатуре, после ухода его высочества на сборы экспедиционного корпуса для гуманитарной помощи колдареям, высшим эльфам, Ирис призналась мне, что это она провернула интригу со слухами в моей роте. Как итог, я в мыслях поблагодарил свою начальницу за то, что на тот момент в ее кабинете кроме нас никого не было, и она с помощью одного из смародеренных артов поставила на комнату звукоизоляцию. Поскольку мой мат в ее адрес, драку и изнасилование по обоюдному согласию самой губернатора, в случае огласки мне с рук не спустили бы. Успокоившись, я принялся за улаживание своих дел и разгребание он их за его высочеством. К примеру, вопрос с временной пассией принца, троллской национальности. Ага, Кая из племени Костиносов. Умудрилась привлечь внимание принца, не сдохнуть, пролезть к нему в постель, и, как сообщила Зенку при ее осмотре, умудрилась даже залететь. А мне предстояло уладить всю ситуацию с прощальными подарками от Артаса. Ну, подарки это по людским меркам, а именно кошель с золотом, монет так на 200, и проверочное кольцо наследника. С этими кольцами вообще интересная история. Технология их изготовления – это единственная подозрительно темная магия, что получила одобрение на практику от Долорена. Суть кольца в том, что оно изготавливается из серебра и кристаллизованной крови потенциального папочки, и естественно несет на себе печать от Кирентора. И суть колечек такова – одевает его возможный потомок высокородного папочки, и если магия опознает в надевшем потомка своего донора крови, то становится обычным кольцом печаткой с гербом рода на печатной части. Если нет, то просто рассыпается в серебряный песок. Как-то так, из-за простоты применения, кучи страховок от любителей наводить проклятия через кровь и довольно высокой точности, такие колечки крайне популярны у всех дворян Лордерна, Култераса и Штармграда. В Штармграде обычно не до излишеств, а жители Гелниаса во все времена косо смотрели на другие королевства, так что мне пришлось как следует побегать, сначала объясняя этой дикарке ситуацию с кольцом, после превращая кошель с золотом в более нужные по хозяйству вещи, ну и под конец вклинившись в сбор троллейх племен, и убеждал их дать племени костеносов выжить и сохранить подобие независимости. И это при том, что я еще и вопросы, касающиеся Зенку и своей новой собственности, решал. Обслуга, что будет следить за домом, как из людей, так и из парочки троллик, из партии доставшихся мне в виде трофеев во время приведения местных троллей к покорности. Покупка пары лавок, где представители теперь уже моего рода троллей смогут выменивать свои товары на нужные им вещи. Словом, ощутил себя патриархом большой семьи, который заботится о своих недалеких родственничках, чтобы они могли заработать себе на кусок хлебушка. Неожиданностью для меня стало то, что Ирис смогла заполучить от Артаса подпись для дарственной на землю с магическим источником, правда не совсем на него, а рядышком, с парой долин. А сам магический источник моя предприимчивая начальница приобрела для себя и сдала его в аренду Кристине Райс, с условием, что этот ковен магов будет расплачиваться своими услугами, ну и с обязательным доступом к источнику троллских шаманов. Жаль, конечно, что мои планы с источником не прокатили, но Ирис по определению не дура, и понимает необходимость контроля подобных объектов. Правда, в полученных землях был один подвох, о котором тактично умолчали. Кроме скал, деревьев и пары относительно пригодных для проживания долин на полученных от короны в награду землях ни хрена нет. В общем, налоги за эту землю платить придется, равно как и обустраивать ее, и подобное приобретение с рук не сбудешь, ибо королевская награда. Но демоны с ними всеми, мне еще предстоит решить другие вопросы, с другими людьми. 2 часа спустя, меня и мою компанию граф Тарвуссадиль вышли встретить лично, так что от сердца у меня сразу же отлегло, ведь такой жест по-любому означает, что никто из Тарвусов зла на меня не таит. А ведь после того, как я поймал Адиль всеми способами, мной ожидались скандал и попытка оторвать мои яйца, но, видимо, батя не в курсе дочкиных шалостей. А вот в этот момент мы уже обедаем за столом, а именно я, граф Тарвус, надо бы наконец узнать его имя, и Адиль. Сейчас мы за бокалом вина обсуждали ситуацию со штурмом соленого пота. Во время беседы граф кивал на мои решения или давал замечания, но больше сетовал на то, что я не гнушался лично идти в бой и на снабжение наших укреплений. Командир должен именно командовать на поле боя, а не идти в атаку среди простых рубак. Твоя случайная смерть могла положить конец организованной обороне. Примерно так Тарвус и высказался о моих действиях в укреплениях. А вот мою идею с первичным расположением дворфских мортир граф сначала осознавал, после долго рассматривал на грубо нарисованной мною карте, а после азартно нахваливал, как расположение войск, так и мой талант чертежника. Но через некоторое время наши посиделки закончились, поскольку Адиль сходила в свою комнату за презентом от одного знакомого умельца и разлила его нам с графом по бокалам. А уже через несколько минут я ощутил результат дегустации. Казалось, мой гульфик вот-вот лопнет от давления, а граф он подозвал к себе одну из служанок и отправился с ней на инспекцию винного погреба, попросив Адиль не дать скучать гостю. «Ну что, дорогой, пошли, покажу тебе свои покои». Эти слова были сказаны с такой интонацией, что даже бревно поняло бы намек. «Хаэм, а что насчет твоего отца? Мне не хотелось бы обижать столь достойного человека. Отец, а, отец, не волнуйся». Он до поздней ночи будет проверять со служанками винные погреба, оружейную, конюшню, псарню и многое другое. Так что до утра нам не помешают. И еще, маги по моему заказу сделали полную звукоизоляцию в моих покоях. Поэтому, мы можем не сдерживаться, светочей моих. Произношу с хищной улыбкой. Поздняя ночь, Шегра, суккуба при исполнении, отыгрывает роль Адиль. Поднимаюсь с постели, потягиваюсь, разминая этим простым действием свои мышцы и суставы, после чего, красуясь своим обнаженным телом, прохожу круг по комнате, окончив его снова возле моей постели, занятой вырубившимся Терентием. «Уй ты мой хорошенький, ты же мой билет на вершины доступного мне сейчас положения. Ну как такого милашку не порадовать в последний раз в жизни? Ну, мне самой очень хотелось бы, чтобы Тер остался жив и стал моим слугой, желательно добровольным». Но раз им заинтересовался сам лорд Тикондриус, то лучше выжать все, что можно с его продажи начальству. Подхожу к свободному от мебели участку пола, накрытому пышным ковром, который был мной убран в угол комнаты, открывая практически готовую пентаграмму связи. Не хватало только двух вещей: внесения знака моего нового хозяина и руны маяка для портала. Их нанесением я и занялась. Через каких-то четверть часа вытаскиваю из тайника в стене под окном шкатулку, из которой изымаю несколько зеленовато-красных сфер. По сути, это сфера из кварца с парой десятков рун и слабым зарядом скверны, годятся для сбора жизненных сил при жертвоприношении. Работает это долго и муторно, зато для ритуалов, не нуждающихся в спешке и требующих скрытности, они незаменимы. Жаль, что дольше 3-4 месяцев жизненная сила в них не держится, и сами шарики одноразовые. Устанавливаю их в нужные узлы пентаграммы и начинаю ритуал, с грустью глядя на то, как сферы, с заботливо собранной жизненной силой, распадаются в песок. Но уж лучше они, чем я. И вот на моих глазах начал создаваться портал в исполнении Натризима. А в голове стучала завистливая мысль: жаль, мне подобное чудо не светит. Даже если я стану идеальной фавориткой и исполнительницей. А в эти мгновения, в пространстве над пентаграммой, на высоте чуть меньше, чем 2 ярда, прошло искажение пространства, и в воздухе возник полуматериальный кристалл синего цвета. Он провернулся вокруг своей оси пару раз, и со слабой вспышкой размножился на 8 своих копий, которые выстроились в пространстве, изображая плоскость диаметром в 4 метра, залившуюся непрозрачной энергией фиолетового цвета. По поверхности портала то и дело проходили потоки полупрозрачной субстанции, и в очередной момент из поверхности портала одним резким шагом вышел громадный демон, высота которого едва не дотягивала до тех самых 4 метров высоты. Едва успеваю осознать, кто стоит передо мной, как тут же, не снимая своей маскировки, распластываюсь ниц на полу перед моим лордом. Все, что требовалось от меня, было мной выполнено, осталось лишь ждать решения владыки Тикондриуса. Вот значит как. А ты, оказывается, не столь уж и тупая, как я сначала подумал. Ради жизни в такой обстановке вполне можно выполнять черную работу и лично. И вдруг владыка резко сменил свой тон. Где этот человек, что слишком много знает? Тут же подскакиваю на ноги и в поклоне указываю на кровать со спящим тером. Жаль, что он этот день не переживет. И вдвойне жаль, что мне придется отказаться от роли аристократки и снова, как и раньше, ютиться где придется. А-а-а-а, не хочу. И вот на моих глазах развернулся допрос по методам Натризимов. Тикондриус одним шагом очутился рядом со спящим Терентием, и, схватив его за ногу, просто метнул в стену. Ха-ах, сука, что за нахер, откуда, блицкий рогалик? С этими словами тер завозился, и попытался встать. Посмотри мне в глаза, раб. С этими словами Тикондриус шагнул к своей жертве, но бывший офицер штрафников даже не думал подчиняться. Он попробовал проскочить слева от господина, за что и получил мощный удар крылом, что снова отправил его в полет к ближайшей стене. Ау, а оказывается, Терентий не так прост. Я ощутила, как он еще в полете начал тратить ману на банальный телекинез. Этого Натризим даже не заметит, глупыш, ой, ошиблась. Тер воздействовал на себя, чтобы долететь до кучи своего барахла. Тут же, выудив из своих вещей пехотный клинок и свой обломок двуручного клинка, он как был, голышом с рычанием кинулся на повелителя Тикондриуса. Как это волнующе и невероятно, смотреть на схватку лидера отправленных на Азерот Натризимов и отважного воина. Если немного пофантазировать, то можно решить, что они бьются из-за меня. Хи-хи, смело. С этими словами владыка с демонстративной линцой нанес удар костяным набалдашником на конце своего хвоста, сбоку по левому колену своего противника. А-а-а, сука. С этим криком человек падает на колено и успевает снова колдануть, отчего проскользил по полу к ногам владыки и провел колющий удар с правой руки, сжимающий пехотный меч. Свист рассекаемого воздуха, и правая рука Терентия чуть ниже локтя разрублена буквально на стейке, хоть сейчас жарь. Падла, и бесполезно, закончил свою фразу Натризим, и с видимой неспешностью, схватив Терентия за шею, начал поднимать его в воздух. Посмотри мне в глаза. От услышанного рева я лишь смогла пасть ниц и распластаться на полу, вжимаясь в него изо всех своих сил, с надеждой, что основной гнев Тикондриус выместит на человеке. Червяк, ты смог меня зацепить, звучит как признание в любви, к чему бы, звук рвущейся плоти. Заебал. Как мне без рук тебе рога обламывать? СССС, так лучше. Что ты знаешь о планах легиона на Азерот? Шегра, все еще в людском облике, ибо маскировка одноразовая, хоть и качественная. Подземная цитадель Тикондриуса. По пути на собрание Натризимов. Твое здесь присутствие уже привилегия для демонов твоей разновидности. Во время нашего обсуждения состояния дел, ты будешь прислуживать нам, подавать напитки, смотреть, слушать и запоминать, как действия других повелителей ужаса, так и их слуг. Да, повелитель, вижу, у тебя есть вопросы, задавай. У меня хорошее настроение, могу и ответить. Терентий, почему вы поступили с ним так? Тот человечек, Хаэм, помнишь, я задал ему вопросы, что ты сделал со знанием планов легиона? В голосе повелителя слышалась тень одобрения. Он ответил: ничего. А когда я спросил его, почему так, его ответ: даже словами Дива не смогли переубедить короля Теренаса бросить родину, так почему мои слова должны что-то изменить и сделать ситуацию с вторжением легиона лучше для людей? Не факт, а вот сделать все хуже для меня, могли бы. Услышав эти слова, я решил дать ему шанс. Шанс послужить легиону, и главное мне. Но, владыка, так как вы над этим человеком, не над каждым демоном-диверсантом работают. Ладно, вы его исцелили и клеймили, ладно, вы даровали ему не знание, а хорошо маскирующийся артефакт, хотя проще было бы ввести его в культ демонопоклонников, но, шмык-шмык, хнык-хнык, но я отдал ему доступ к твоему острову реальности с демонами, молча киваю, страшась разгневать повелителя. Но кто-то же должен будет поставлять души для откорма поселившихся там демонов и стабилизации с расширением участка. Ах да, тебя так расстроило, что ты пока без награды, ну так держи. В руке лорда Тикондриуса возник багровый кристалл, который он резко вогнал мне в живот, чуть ниже пупка. С запозданием ощущаю, как мои внутренности начинают жечь скверной, и падаю от боли на колени. Поздравляю, ты уже была беременна от человека, срок больше месяца. А в качестве награды, я встроил тебе в чрево матрицу Стража Рока. Так что готовься через несколько месяцев родить себе могучего помощника. Аакх, трудом поднимаюсь на ноги и выпрямляюсь, не скрывая довольной улыбки. Благодарю вас, мой повелитель. Старательно выделяю голосом, кому я теперь служу в первую очередь. Ты этот дар еще долго будешь отрабатывать. А теперь, за мной. Прибыв в зал, в котором собралось почти два десятка натризимов, я тут же включилась в отведенную мне роль, старательно поднося к степенно беседующим демонам алкоголь и закуски. Через несколько часов. А теперь я готов сделать одно важное объявление для всех вас, братья. Голос Тикондриуса был жестким и торжественным. Минутку, брат, скажи мне, что тут делает одна из служащих мне суккуб, если я ее с собой не звал? Я вздрогнула от звуков знакомого голоса, принадлежащего моему недавнему господину, Натризиму Маледиктусу. Спешу подойти к владыке Тикондриусу и стать за его левым плечом, после чего всей позой изображаю ожидание приказов. Как что, братец? Голос владыки сочился ядом. Она оказалась довольно умна и полезна, и оказала мне достаточную услугу, чтобы я взял эту шкуру к себе под крыло. Да что такое эта тупая тварь могла сделать? Я требую либо вернуть ее мне, либо выдать компенсацию. Что она могла сделать? Ну, например, ей, в отличие от тебя, Маледиктус, хватило мозгов передать мне важные сведения до того, как они потеряют свои актуальности и ценность. Говоря последние слова, лорд Тикондриус уже стоял на ногах, буквально нависая над распекаемым собратом, подавляя того каждым своим словом. А в виде компенсации, думаю, должность одного из охранников короля Лича Нерзула будет для тебя в самый раз. Надеюсь, Пинтаторон будет куда более успешен в оперативной работе. Между натризимами пошли шепотки, смешки и ехидные взгляды в адрес сосланного к мертвякам неудачника. А теперь само объявление. Мне нужен новый помощник, которого я обращу из смертного. Все лорды ужаса застыли в удивлении, а я уронила челюсть от удивления. Обращение в натризима — это, своего кандидата я уже отыскал. Задача каждого из вас — найти по своему кандидату, подготовить его и дать знать о нем остальным. Срок на подготовку всем вам – полгода. Мы стравим кандидатов, а победителя я обращу в нашего нового собрата. Тот, чей ставленник станет нашим братом, получит место моей правой руки, новичок пойдет к нему в подчинение. На этом все. Дождавшись, когда все прочие лорды ужаса разойдутся по своим делам, лорд Тикондриус посмотрел на меня и отдал приказ. Запомни, твоя задача в том, чтобы мой ставленник выиграл. Справишься, станешь его личной помощницей и моими глазами при нем. Если же он проиграет, будешь рожать стражей Рока для моего нового помощника, пока не надорвешься, а после тебя отдадут на потеху низшим демонам. Вопросы есть, владыка? Позвольте, лови и за работу. После этих слов я ощутила удар по своим чувствам, из моих носа, глаз и ушей побежали струйки крови, а я сама была взята за ногу и заброшена в портал, после чего, очутившись в своих покоях, врезалась в стену и рухнула на пол. С трудом поднявшись, ползу к стоящему рядом с кроватью тазу с водой, водруженному на табурет, и, смыв кровь со своего тела, забираюсь в постель. Расслабившись, начинаю разбирать столь грубо вбитое в мою голову знание. Значится, на Трезимы, одна из ключевых рас огненного легиона, со своим пополнением численности имеют некоторые проблемы. Зачать ребенка женщине на Трезимы могут без проблем, даже родиться чистокровной на Трезим, если вынашивание и роды будут происходить в их родном мире на Трезе. Проблемы кроются в сроке взросления в 1000 лет и в склонности к интригам самих натризимов. Итог: для того, чтобы в легион вошел новый натризим и начал приносить пользу, нужно, чтобы потенциальный отец отлучился для воспитания кровиночки на 1000 лет, пока тот не повзрослеет. После он должен еще пару тысячелетий приглядывать за своим недоумком, чтобы тот не испортил чего важного, влезая со своими интригами, и не подставил своего папочку. Лучшим выходом было принято обращение смертных в себе подобного, что решало множество вопросов, таких как взросление, получается уже взрослый демон, преданность, импиринг на обратившего, и так как обращенные зачастую довольно успешные личности, то на такого демона можно сходу скинуть часть рутины, высвобождая время для более важных дел. Единственный минус – это сбор необходимой демонической сущности для обращения. Чем больше, тем сильнее будет обращенный. Например, лорд Тикондриус собирал демоническую сущность целых 7 столетий, на этот срок остановив свое развитие. И по его расчетам, полученный обращенный будет по силам сопоставим с Веритомасом. Фух, разобрала. Теперь и голова не болит. Раз так, то пора спать. Тикондриус, в своей цитадели. Оставшись в одиночестве, я в последний раз пробежался мыслями по основным пунктам плана, моего личного плана возвышения. Из сведений, которые мне показала память того странного смертного, я сделал множество выводов. Один из них: не стоит пренебрегать пророками и медиумами, эти недоразумения могут просто по случайности увидеть грядущее и поделиться с другими разумными, а это может заметно усложнить мою работу. Столь верная трактовка планов легиона, столько еще планируемых ключевых моментов. Жаль, что вся эта история тому смертному была показана в мелком масштабе, криво нарисованными образами из компьютерной игры. Странное, кстати, понятие, но это знание позволит в общих чертах подготовиться к падению Архимонда и возвыситься. Мне возвыситься, и только мне. Посмотрим, что и как пойдет в дальнейшем, может, помогу своим братьям, но однозначно нужно будет давать шансы на усиление этому теру, поскольку он сам далеко не дурак и может различить то, что можно взять самому, а что стоит преподнести начальству, а что до лояльности этого разумного, так после обращения в демона, его верность лично мне будет неоспорима. И самое приятное, что эта ситуация с увиденным будущим для меня практически беспроигрышная. Ведь я и так собирался выбрать кандидата в свои помощники, которого обратил бы в сородича, просто сделаю это немного раньше. Сам же отбор кандидата будет куда азартнее и зрелищней. А что касается возможного краха легиона, я просто продолжу действовать, как и собирался изначально. Только подстрахуюсь, подберу себе подходящее будущее тело и подготовлю его. Если на горе Хиджал Илледан так и не прибудет по мою душу, то я просто и без нареканий выполню полученный приказ. А если явится, то я самостоятельно развоплощусь посреди боя и займу подготовленное тело. Ну и после этого мне останется дождаться гибели Архимонда, чтобы под носом у друидов собрать выплеснувшуюся при смерти нашего повелителя энергию, а после этого можно неспешно поглотить силу мирового древа. Опасаюсь ли я друидов? Если все дойдет до гибели Архимонда, как я и увидел в той истории, то обнаружение ночными эльфами и их друидами можно не бояться. В известной смертному истории эти недоумки обнаружили легион, лишь когда мы лично явились в лес и начали резню среди жречества. Нынешние ночные эльфы, несмотря на свое славное прошлое, глухи и слепы ко всему, о чем не говорят друиды или жрицы. Но об этой маленькой догадке я никому не скажу, иначе потребуется менять весь подготовленный план вторжения. Осталась одна небольшая деталь. Достаю из прекрасно замаскированного тайника небольшую костяную сферу и любуюсь ее слабым, зеленоватым свечением. Такая небольшая, но полезная вещица, выточенная из моей собственной кости, напитанная большим количеством скверной капли моей сути, и отлично экранированная от обнаружения, но главное достоинство этой игрушки в том, что это мой личный маяк, который поможет мне найти быстрый путь из круговерти пустоты. Осталось только найти подходящего носителя, и можно успокоиться. Ирис Риендрит, действующий наместник Селеногорской автономии. Сижу на собранном малом совете, внимательно всматриваясь в глаза его участников. Со стороны людей находились Кастор, Кристина Райс, Стэн, новоиспеченный лейтенант оставшихся в этих землях изуверов и новый настоятель Церкви Света, что с прибытием коронных войск как нарисовался, так и лезет во все щели. Приходится терпеть этого придурка, но хоть лечить силой света способен, и то польза. Магуа, у короны Шаадан представляли интересы троллей, а Тролькозенку просто присутствовала, представляя интересы собственного мужа. От лиц агров, которые к моему удивлению вообще смогли понять о чем идет речь, были нынешний вождь резанных брюх, Багор, и к всеобщему шоку один из магов, представившийся Боляром. Первым делом у нас шло разграничение территорий, уточнение кто и как называет одни и те же ориентиры, и прочие важные детали, чтобы простые жители смогли не злить друг друга. Дальше был вопрос торговли, который обсуждался в основном с троллями, ну и вскоре мы перешли к личным вопросам. Я слышала, что в среде магов наметился раскол. Что за дела, Кристина? Ты хоть понимаешь, что новыми разборками грозишь перечеркнуть все, что мы успели сделать? Раскол? Я бы так не сказала. Скорее прения с одним много о себе думающим недоучкой. Да ладно, взвился толстячок, что прибыл с Багаром, а по моему со стороны Райс происходит чистейшей воды грабеж. Слова выбирай, суповар криворукий, ни хрен внутренние дела на всеобщее обозрение тащить, а ты меня не затыкай, стерва неудачница, пусть нас наместник рассудит. Так вот, я после выполнения задачи с помощью Эгром, принял решение по примеру лейтенанта Терентия начать бизнес с нелюдями, в данном случае с аграми и магами. Не поняла, кого это ты нелюдью обозвал? Да я тебя. Молчать, а ты пухлый, продолжай. Так вот, госпожа наместник, я вложился из своих накоплений в покупку пары сотен овец, что пасутся у племени агров, я выменил у брюх несколько аграркских смисков и представил мастеру Райс свои проекты. Обеспечить наличие вахтового посещения этих овец крестьянами, для стрижки шерсти, дойки молока, изготовления сыра, и с помощью пленных арчанок создание питомника по разведению смисков, мог Натал. Для себя я хотел десятину от фермерской прибыли, строительство дома и лаборатории за счет Ковина и полную монополию на разведение смисков. В ответ я получил кучу оскорблений, отказ от любой помощи в моих проектах. Мне это не понравилось, и теперь я решил представлять интересы агров. Гор, подтверди. Да, Болв умный, быстро думает, и у нас его зауважали. Да, пусть говорит от племени, да, берусь за виски и пытаюсь свести все в кучу. Так, у нас появился еще один хитрожоп, и он тоже играет с огнем, в данном случае якшается с аграми. Ладно, попробую поиметь с этого выгоду для подотчетных мне земель. Значит так, Боляр, твоей задумке с овцами я попробую помочь, за 3/4 чистого дохода. Тихо, мне еще договариваться насчет переселенцев, искать отбитых на голову добровольцев, обеспечивать их охрану от агров. Не спорь, агры, они как дети, многие запреты просто не поймут, так что охрана нужна. Еще раз помассировав виски, решаю закончить данное собрание. На этом все, встретимся через неделю, к этому времени рассмотрим появившиеся проблемы и предложение решения услышанных вопросов. Смотрю, как все начали расходиться, при этом клирик старался насесть на уши Боляра и Стэна, пока все не ушли. Кристина, останься, мне нужна твоя помощь. Что-то мне нехорошо в последнее время. Терентий, привал на марше к дальнему очагу. Отойдя подальше от своих бойцов, в кусты, я в очередной раз разбираю случившееся со мной в гостях у Адиль. Что мы имеем? А имеем мы то, что один конкретный натризим имеет меня, к счастью только образно, а не буквально. Но лучше я перечислю факты. Первое, Адиль точно связана с демонами, ведь когда меня кромсал Тикондрий, она стояла в позе служанки или находилась на полу, пряча лицо и отклянчив свою жопу. Второе, мою память поймали как хотели, и единственное, что меня спасло, это два момента. Первый, я не стал портить демонам малину в подготовке к вторжению, и второе, Тикондрий решил по моему примеру поиметь ништяков с полученного знания, и мне в его интриге отведена своя роль. А учитывая кучу замеченных мной провалов в памяти, Что касались встречи с демоном и всего знакомства с Адиль, я даже не решусь делать выводы в адрес Натризимов. Третье. Тикондри исцелил меня после допроса, вживил в правую руку артефакт, и уходя заявил: «Хочешь жить? Развлеки меня». «Как именно? Позже тебе скажет эта продажная тварь». Касательно шипа, посылаю мысленный приказ, откидываю ладонь словно для упора при отжиманиях, и прорывая кожу на ладони выскочил 15-сантиметровый шип. Материал, из которого тот был сделан, был из стекла, металла и камня, а прочность этого инструмента была на уровне. Для проверки пробил им стальную кирасу, хоть и с усилием, а на шипе не царапинки. Единственное свойство, связанное с магией и с этим шипом, в том, что в моей голове возникло знание, если накормить подарочек кровью и душами, то он будет меня учить. Чему именно, непонятно, так что оставлю эксперименты до лучших времен. Как итог, мне необходимо решить, что я должен буду сейчас делать, как поступать. И тут у меня случилось озарение, и я, глядя на шип, произношу вслух: «Не знаю, что за роль и кем мне была уготована, но я не сдамся. Я отыщу и защищу остатки своей семьи. Я не позволю отобрать у меня новую семью. И если для этого нужно будет пойти на поводу у демонов, я сделаю это. Если нужно будет присягнуть Латралей, я присягну. Но я не позволю уничтожить то, что мне дорого. Никому». Произнеся эту речь, я облегченно выдохнул. Теперь для меня все стало просто и понятно. Понятно, чего я хочу. Ясно, что для этого нужно. И я даже знал, что готов буду сделать для достижения своих целей. Мой путь к вершинам начался еще несколько лет назад, но теперь я увидел, к каким именно вершинам нужно стремиться. Никто не обещал, что все будет просто, но на фоне грядущего ужаса, я больше не боюсь замазаться в какой-либо грязи. Мое восхождение началось.